Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Миллион шагов назад, миллион кругов и ад, миллион веков тебя одну искал. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой крик. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела.